В эту минуту граф почувствовал, что кто-то тронул его за руку. Он обернулся и увидел Данглара. «Ах, это вы, барон!» — сказал он. «Почему вы зовете меня бароном?» — сказал Данглар. «Вы же знаете, что я не придаю значения своему титулу. Не то что вы, виконт. Ведь вы им дорожите, правда?» «Разумеется», — отвечал Альбер. «Потому что перестань я быть виконтом, я обращусь в ничто, тогда как вы свободно можете пожертвовать баронским титулом и все же останетесь миллионером». «Это, по-моему, наилучший титул при июльской монархии», — сказал Данглар. «К несчастью, — сказал Монте-Кристо, — миллионер не есть пожизненное звание, как барон, пэр Франции или академик. Доказательством могут служить франкфуртские миллионеры Франк и Пульман, которые только что обанкротились». «Неужели?» — сказал Данглар бледнее. «Да, мне сегодня вечером привез это известие курьер. У меня в их банке лежало что-то около миллиона, но меня вовремя предупредили, и я с месяц назад потребовал его выплаты». «Ах, черт!» — сказал Данглар. «Они перевели на меня векселей на 200 000 франков!» «Ну так вы предупреждены. Их подпись стоит 5%. «Да, но я предупрежден слишком поздно», — сказал Данглар. «Я уже выплатил по их векселям». «Что ж», — сказал Монте-Кристо, — «вот еще 200 000 франков, которые последовали...» «Шшш!» — прервал Данглар. «Не говорите об этом, особенно при Кавальканте-младшем», — прибавил банкир, подойдя ближе к Монте-Кристо, и с улыбкой обернулся к стоявшему невдалеке молодому человеку. Альбер отошел от графа, чтобы переговорить со своей матерью. Данглар покинул его, чтобы поздороваться с Кавальканти сыном. Монте-Кристо на минуту остался один.